За все путешествие они сделали всего 2 10-минутных привала в больших селах, оказавшихся у них на пути. В экипаже Хамид бей испытывал не только отчаянную тряску, но и все прелести палящего солнца, удушливого зноя и капризного ветра. Позже, в обед, на его долю выпало новое испытание. Кастрюля с молочным киселем, поставленная в корзину заботливой рукой Налан Калфы, перевернулась, и он вынужден был довольствоваться мясными котлетами из запасов Никола Кебе. Кроме того, во время кратких привалов Хамид Бея усиленно почивали различными кушаниями, совсем не полезными для его здоровья. Наконец, уже в доме, где Мотасариф был принят как самый почетный гость, можно не сомневаться, что это был дом председателя городской управы Сарапенар, Ришит Бе, и где он председательствовал за столом, ему пришлось отведать великое множество пагубных для его слабого желудка блюд. Когда после всех злоключений Мотасарифа привели специально для него приготовленную комнату, он взмолился. «Никола Кебей, дорогой мой, я сегодня ночью непременно Богу душу отдам. Не оставляй меня, следи за моим состоянием». Но, как ни странно, никакого недомогания Хамид бей так и не почувствовал, и еще долго тому удивлялся. А еще удивительнее было то, что он вовсе перестал беспокоиться о своей супруге. Он вдруг понял, что уже ничто не может его огорчить. Получи он сейчас весть, что жена, несмотря на представленных по его приказу двух слуг, нашла способ осуществить свою угрозу и покончила с собой, он и не подумал бы расстроиться. О, Господи! Неужели я не люблю больше Махмуре? — рассуждал он, обнаружив перемену в своих чувствах. Возможно ли это? Ведь мы 35 лет клали головы на одну подушку. Что же со мной случилось теперь? Мне кажется, что все это время я не столько страшился ее смерти, сколько изнывал от тяжких предчувствий. Вот сейчас придут и сообщат мне об ее ужасной кончине. Глава 21. Вода колеса крутит. Когда Халиль Хельме Эфенди узнал от доктора Арифбея, что Мотасариф уже в пути, он схватился за голову и провозгласил нараспев: «Похороны начинаются. Прошу пожаловать». Если раньше он боялся, что его могут перевести из Сарапенара в другое место, то теперь с благодарностью принял бы новое назначение. Чтобы дослужить до пенсии и выйти в отставку, ему надо было тянуть лямку еще 6 лет 4 месяца и 10 с лишним дней. С каким удовольствием отправился бы он на это время в самый далекий, самый захудалый уезд страны. Но было совершенно очевидно, его уже ничто не спасет, и окончит он дни свои в нищете и бесславии. Когда случались неудачи и приходилось страдать за свои грехи или, того хуже, отдуваться за чужие, Халиль Хельме Эфенди обычно говорил: «Как ни верти, как ни крути, а бедняге Халилю головы не снести». Вот и в этот день, выслушав неприятное известие, он повторил Арифбею свою любимую поговорку и не пожелал слушать его утешений. «Знаешь что? Не терзайся понапрасну, дорогой мой доктор. Будь здоров, будь счастлив, спасибо тебе за все твои заботы. А мне головы все равно не сносить. Ты только подумай, что творится. Весь мир считает, что... Сарапанара на свете больше нет.